девочки, но и хуже будет обязательно быть, не быть нельзя. Будешь у меня опоздавшая молодежь, опоздавшая молодежь, опоздавшая молодежь, опоздавшая молодежь. Чтобы догонять, прокрутить забор, чтобы подгонять, я вынужден знать. Визы надежды прорастают в шар, грузными горами собирать плоды. Опоздавшая молодежь, опоздавшая молодежь, опоздавшая молодежь, опоздавшая молодежь. Опоздавшая молодежь, опоздавшая молодежь, опоздавшая молодежь.